1 февраля 1913 года. Телеграмма. «Сцена твоя, прости, прости, прости, осталось 32 дня, муж Яков». Москва, Котов-Ивановский завод, Мария Якову. 10 февраля 1913 года. Вот случай удивительный пандан твоей истории с фельдфебелем, который так меня задел. Только моя история лучше, потому что она не мужской разговор о женщинах, которые я ненавижу, а человеческий. Приехала из Киева Лена на концерт. Устраивал его Гольденвейзер, тот самый друг Льва Толстого. Как раз я была свободна и поехала слушать Лену. Волновалась за нее, но все сошло хорошо. Лена отлично играла. Лучше всех. Гольденвейзер, невзрачный человек с неприятным голосом, хвалил ее. Случай же был вот какой. Зал концерта очень далеко. Было поздно, пришлось поехать извозчиком. Как раз попавшийся извозчик недорого взял. Поехали, по дороге разговорились. Извозчик женат уже 6 лет, имеет 2 ребят. Жена здесь? В Москве. А как же? Я без нее и дня существовать не могу. Так сказал, существовать. Вы не думайте, у меня ребятишки как борчуки одет. Сапоги им справил, шубейки новые с барашком по 5 рублей, платки, рукавицы — это все самое лучшее. Долго, много и радостно рассказывал. Потом вдруг обернулся ко мне. «А знаете, барышня, я и раньше жену очень любил, а как дети пошли, еще слаще любить стал». «Почему так? Еще слаще любить стал жену? Если б ты слышал, как чудесно он это сказал, как радостно задумчиво прозвучало это. Почему так?» С таким счастливым удивлением. Многое он говорил, что совершенно непередаваемо словом. Все в интонации, в румяном улыбающемся лице, в бодром помахивании кнутиком. Простилась я с ним, просила передать поклон жене. Он был очень доволен, рад, рад внимательному слушателю. Радость, счастье так же необходимо высказать, как и горе, а я его так жадно слушала. Мой извозчик мне нравится больше твоего фельдфебеля, вот что я тебе скажу. Котов-Ивановский завод, Москва. Яков Маруси. 13 февраля 1913 года. Телеграмма. Осталось 20 дней. 18 февраля 1913 года. Телеграмма. Осталось 15 дней. 28 февраля 1913 года. Телеграмма. Осталось 5 дней. 5-го встречаю в Челябинске. 11 марта 1913 года. Сегодня прибирал в комнате, где мы так счастливо жили. Под кроватью нашлась головная шпилька. Обыкновенная, хорошая проволочная шпилька. Хотелось ее поцеловать. Предмет для поцелуя негодный. Никакой романтики. Другое дело перчатка. Но перчатки ты, к счастью, не забыла, а то бы озябла в дороге. Третий переезд легче первых двух. Уже привык собирать вещи, хотя хозяйство прибавилось. У солдата вещей почти нет, и поэтому каждая лишняя дорога. Моя чудесная жена, я люблю тебя. Вот и все, больше сказать не имею. Котов-Ивановский завод, Киев. Яков родителям. 12 марта 1913 года. «Милые мои, не пишу, не пишу, но право имею на это чрезвычайно важные причины. Ко мне приезжала Маруся. Заранее не писал вам, потому что сглазить боялся. 5 дней прожила она здесь, для меня это было счастье. Одна, без провожатых, хрупкая молодая женщина совершила такой длинный и тяжелый путь. Это я отчасти, мама, для тебя пишу. Я знаю твои мысли, что актриса — неподходящая профессия для жены твоего сына. Видишь, какая Маруся смелая и решительная в делах. Большая новость у меня по службе. Пишу сейчас перед поездом. Теперь я прикомандирован к канцелярии батальона писарем. Должность очень важная. Сам себе честь буду отдавать. Теперь будет несравненно лучше. Подробности на днях. Ну, целую вас, милые. Некогда, так некогда, что высморкаться как следует нет времени. Мой новый адрес такой: Юрюзань-завод Уфимской губернии, 9-я рота инсарского полка. Мне. Котов-Ивановский завод, Москва, Яков Марии, 15 марта 1913 года. Рапорт. Доношу, что сего числа я вступил в заведование батальонной канцелярии 3-го батальона 196-го пехотного инсарского полка, о чем объявляю для сведения моей жены. Гром победы, раздавайся. Командир батальонной канцелярии, подполковник, зачеркнуто, рядовой из вольно определяющихся Яков Осецкий. Печать. Милая Марита, ходил день в полусне после твоего отъезда. Все грезил о нашем будущем, которое видится мне прекрасным. А потом встряхнулся и кинулся наверстывать. Мотор заработал, я занимался много, 3 часа оставлял себе на сон. Да и что за радость спать без тебя? Целых 3 дня я сидел за книгами каждую свободную минуту. И вдруг вчера получается назначение, о котором и мечтать не мог. Оказалось, что прежнего писаря повысили, не знаю за какие заслуги или услуги, и отправили в Казань. Из прилагаемого рапорта, дорогая жена, можете видеть, что я получил новое назначение и гораздо лучшее, даже несравненно лучшее. Был я раньше простая рядовая палка, а теперь я господин писарь. Господин писарь, можно войти? Господин Осецкий, пожалуйте справку. Господин Осецкий, позвоните по телефону в Челябинск. Господин вольноопределяющийся, доложите батальонному командиру то-то и то-то. Вон какой я теперь стал. Нужно теперь уже самому себе отдавать честь и командовать смирно, равнее налево и направо. Новый адрес. Юрюзань-завод Уфимской губернии, 9-я рота инсарского полка, вольноопределяющемуся Осецкому. Москва, Котов-Ивановский завод, Мария Якова, 16 марта 1913 года. А теперь я лежу на тахте, думаю о будущем, думаю, тоскую о тебе. Физическая боль, которую ты пережил при расставании, я испытываю беспрерывно. Думаю о тебе, вспоминаю, мечтаю. Тут еще все ничего. А вот тело, уста, руки осиротели. Некуда мне деваться. Все не то и не так. Все наполовину. Ничто не полно. Москва, Юрюзань, Мария Якову. 20 марта 1913 года. Вот тебе мой отчет. Занятия в студии «Рабеник» 3 раза в неделю. Выступления студийные 1-2 раза в неделю. Элла Ивановна мной довольна. Получила приглашение в настоящий театр на замену одной актрисы. Раз в неделю занятия во Фребелевском обществе по педагогике. Одно утро, вторники, даю уроки движения в частном пансионе для девочек. И читаю, читаю все, что ты мне рекомендуешь, и еще много-много. Миша окончательно переезжает в Москву. Юрюзань, Киев. Яков родителям. 20 марта 1913 года. Условия теперь наилучшие. Отдельная комната, полное освобождение от занятий и много времени для книг. Служебные обязанности мои следующие. В 9 часу разбираю бумаги с почты, пишу донесения, рапорты, приказания, отношения. В 10 часов приходит батальонный, подписывает все, и в 12 часу уходит, и я совершенно свободен. Вечером схожу к нему на квартиру с докладом, и все кончено до утра. Почту всю сначала получает он и отсылает мне. Я разбираю ее и передаю ротным командирам, так что могу быть совершенно спокоен. Батальонный, конечно, никогда не вскроет ничего письма, а особенно моего. Словом, служба легкая. продлится до летних лагерей, а там уж видно будет. Книжки еврейские и немецкие получил. С увлечением читаю еврейские книги. Редкое наслаждение от Шалом Алейхема. Самое удивительное, что я свободно по-еврейски читаю. Раскрыл первую страницу, сам тому не веря, прочел ее и другую, и третью, и всю книжку, и вторую книжку. Словом, спасибо тебе, папа, что приглашал ко мне этого невыносимого Рувима, научил-таки. 2 года он терзал меня своим занудством. Немецкий пока не открывал. Руки дойдут на будущей неделе. Здесь все очень располагает писать письма. Шутка ли? Сижу не за шкафчиком, а за столом. Сижу не на придвинутой кровати, а на табурете. По-хорошему, все дела по батальонной канцелярии за 2 часа можно сделать. Однако сидел вчера с умным видом до 5,5 часов. Но никто не спрашивал, и я занимался своим делом. Юрюзань, Москва. Яков Марий. 22 марта 1913 года. Это уже не настоящая солдатчина. Писарь, белая кость. Солдатики приходят неграмотные, и такие есть в нашем отечестве. Просят красиво письмо написать. Я поначалу думал, что речь идет о почерке. Нет, чтоб красота выражений была. Бедная душа человеческая. Красоты хочется, но красоте не обучено. Очень это трогает. Что же, в земскую школу учителем идти? А я уже совсем вошел в роль. Живу писарем, интересуюсь полковыми делами, про жену никому не говорю. И, кажется, скоро начну всерьез заниматься. Как-то настроение хорошее для того. Часто бывает. Внезапно рождается уверенность в поступке, которого еще и не начал делать. Жизнь моя солдатская теперь лучше не бывает. Только жены не хватает. А подумавши, отказался от этой мысли. Жена моя актриса, место ее в студиях и в театрах, а не в уральском захолустье с писарем прозябать. Юрюзань, Киев. Яков родителям. 23 марта 1913 года. Батальонный относится очень хорошо. Я имею у него урок. Сына готовлю в корпус. За урок я великодушно отказался принимать деньги. Дело в том, что подготовка у Мити такая слабая, что надо пройти с ним весь курс за реальное училище. Там и математика, и русский язык, и немецкий. Не уверен, что он сдаст в корпус. Впрочем, требования из программы мне не вполне ясны. Задержался на прошлой неделе с занятиями. Подполковник вошел в детскую, где мы занимались, пригласил к столу. Я думал было отказаться, но из любопытства принял приглашение. Спустился в большую комнату, вроде залы, но все на провинциальный манер. Гостей много, 12 стульев не хватило, принесли 20 табурета из кухни. Это все местный бомонд был, офицеры с женами по большей части, директор местной гимназии малоприятный и еще один господин столичного вида. Оказалось, этот господин Г. Папа, впервые с моего отъезда я общался весь вечер с европейцем, каких и в Киеве нечасто встретишь. Он образованный экономист. Тебе тоже было бы интересно с ним побеседовать. У него оригинальные мысли, несколько в духе Тейлора, о котором я тебе рассказывал. Там рассматривается управление именно как наука, и выясняются законы, которым управление должно подчиняться. Юрюзань, Москва. Яков Марий. 30 марта 1913 года. Получил кипу газет. И рампу, и открытки. Все получил. Посылка шла 10 дней. Много о вашей студии. Пестрая многоголосица. Одни гениально, другие бездарно. И, конечно, они не правы. Впрочем, раньше всего скажу вот что. Есть старое изречение. Если критики разошлись во мнении, это самое лучшее. Значит, автор не разошелся с самим собой. В чем свобода театра? В отсутствии постоянного метода постановок. Для сорочинской ярмарки выбрали натурализм. Для Беатриче возьмут, скажем, декаданс. Может, это возможно, не иметь одного постоянного лица. Ведь индивидуальность актера заключается в отсутствии всякой индивидуальности. Сегодня Шейлок, завтра Городничий. Свел знакомство с местным священником, приятнейший человек, отец Феодосий, с музыкальными интересами. Он вдовец, живет с двумя сыновьями, просил заниматься со старшим сыном немецким языком. За английский и французский я бы не взялся, хотя знаю изрядно. Чтение очень развивает язык. Я согласился и получил вознаграждение, на которое не рассчитывал. Уже дважды ходил к нему в дом и после урока на физгармонии играл. Это для меня большая радость и большая печаль. Как сильно отстал я! Сколько работать придется, только чтобы догнать. 31 марта 1913 года. Читаю «Детство и отрочество». Бывали минуты ужасной тоски по тебе. Именно захотелось к другу, единственному за всю жизнь другу. Вспомнились некоторые картины детства, былые мечты, все такие воспоминания, которые никому, как тебе, нельзя сказать. Отчего мы с тобой так любим Толстого? Помимо всех прочих его достоинств, Толстой нас обоих воспитывает в искренности. Нет ничего труднее искренности. Вот мое убеждение, окончательно сформировавшееся только в последние дни. Карлайл считает искренность признаком гения. В этом отношении, думается, нет выше Толстого, в этом его воспитывающее значение. Следующая логическая посылка — потому он сближает людей. Что еще так сближает, как искренность? Моих писем последних, верно, ты не получила. Некоторые из них посылал без заказа, с одной маркой. Видимо, пропали. Ну, целую тебя. Целую руки нежно. Странное у меня отношение к рукам человеческим. Слишком много значат они для характеристики, потому слишком дорожу им. Есть близкие люди, из отдельных красивых черт которых могу все отдать, но не руки. Пусть изменятся глаза, брови, волосы, но руки оставьте в сохранности. И предусмотрительная природа всегда со мной согласна, бережно относится к этому украшению. Волосы выпадут, глаза потускнеют, тело состарится, а руки сохранятся. Немножко только покроются маленькими морщинками, но формы своей не изменят. Москва, Юрюзань, Мария Якову. 31 марта 1913 года. Ночь. Пришла из театра Зимина, слушала Садко и мучилась, что тебя не было. Так все славно, интересно. Все костюмы по эскизам художника Егорова. Каждый костюм — прелесть. Дирижер — Палицын. Захотелось спать. Ведь я эту ночь почти не спала. Доброй ночи, Яша. Ох, как же я устала. И все время какое-то недомогание. И все-таки трудно бросить писать. Еще много-много надо писать тебе. Миш сказал как-то, если будешь писать Яше, не забудь кланяться ему от меня, и даже очень. Вот как. Да, Яша, у нас уже большая семья. У тебя новых 3 брата. Хорошо будет. Ну, прощай, милый. И сейчас целую, и всю ночь целовать буду. 15 апреля 1913 года. Телеграмма. Больна. Подробности письмом. Твоя. Юрюзань, Москва. Яков Марии. 16 апреля 1913 года. Что за болезнь? Неужели ты в постели? Мне трудно тебя представить больной. Иногда хочется не верить всему этому. У тебя чересчур много теоретического здоровья для болезни. Вставай, Маруся. Был бы рядом, приготовил бы чаю с лимоном и коньяком. И все недомогания как рукой. А я ложусь спать. Теперь вечер, для меня поздно, 10 часов. похозяйничал перед сном, наготовил белье, подушил его цикламеном, который ты любишь. Зачем? Тебя нет. Выстирал носовой платок. Иду раздеваться, а тебя нет. 18 апреля 1913 года. Добрый день, Марита. Сегодня тебе лучше. А теперь у меня вечер, и слегка глаза липнут. Поздоровался, поцеловал обе руки и прощаюсь опять. Отхожу к сновидениям. Моя жена больна, ее постель за 2000 верст. Как странно звучит. Не могу тебя представить больною. Прощай, детка, будь пай и вставай скорее. 23 апреля 1913 года. Вышло так странно. Вот ты больна, мне хочется чаще говорить с тобою, но писать приходится только о себе, ведь ты больна, я пишу свои переживания, мысли, надежды. Ну ничего, пусть оно так и будет. Мне писать не нужно или не больше открыток, чтобы не утомляться тебе. 25 апреля 1913 года. Телеграмма. Телеграфируй, как здоровье. Тревожусь, Яков. Москва, Юрюзань. Мария Якову. 4 мая 1913 года. Мой милый муж, мой Янг, я в смятении. У меня самые серьезные подозрения, что жизнь моя изменится, и таким образом, что твое скрытое желание, чтобы я покинула сцену, исполнится. И наши мечты, которые мы строили на отдаленное время, исполнятся уже сейчас, когда я совсем не готова менять свою жизнь, покидать театр и становиться порядочной женой порядочного господина. Я никому не могу рассказать о своем состоянии. Оно ужасное. И в этом заключается трагедия женского существования, женского рабства природе. Мы с тобой ведь много говорили о том, что у нас будет большая семья и много детей, и как счастливы будут наши дети, имея родителей, которые растили бы их свободными и гармоничными людьми. Но для меня это будет означать, что моя артистическая жизнь заканчивается, почти и не начавшись. И я вижу себя сейчас такой, как моя мама, погруженный в скучный женский быт, кастрюли, воротнички, шитье и перешивание. Я это ненавижу. И мама моя, ты не знаешь, писала в юности стихи и хранит свою тетрадку, где записаны поэтические строчки, как памятник ее несостоявшейся жизни. Юрюзань, Москва, Яков Марии, 16 мая 1913 года. Деточка моя, гордость и страх, и восторг, и счастье, еще много не знаю чего. Я узнаю про возможность нам обвенчаться здесь, хотя снова ехать тебе в поездах 4 почти суток. Может, мне удастся выхлопотать отпуск. Но ты узнай на всякий случай, если у тебя среди твоих великосветских друзей найдется адвокат, то расспроси подробно о внебрачных детях. Также о внебрачных детях, приписанных к матери, а затем усыновленных отцом. У меня на этот счет кое-какие мыслишки. Все это когда-то я и учил, и на экзаменах сдавал, но сейчас не помню. Под рукой нет 10-го тома свода законов. Не тревожься ни о чем. У тебя есть муж, он все берет на себя.